Глава 20. До встречи с Доминой Лума проделал огромный путь. После песцового погрома он долго блуждал по ледниковому прибрежью, опустошенный, холодный и голодный. Лишь изредка ему попадались глупые суслики, вылезшие из своих норок, чтобы лицезреть незваного гостя, да птицы, что гнездовались в снегах. Лума было абсолютно не жаль их. Естественный отбор просто требовал от него питания. Нельзя было описать величину того, как волчонок хотел есть. Иногда ему казалось, что желудок его прилип к спине и поэтому издавал такие страшные звуки. Чем больше он отдалялся от своих земель, тем теплее становилось. Ветер был уже не таким суровым, а едкий мороз сменился на терпимый холодок. Лума никогда не был так далеко от дома. Но дом ли это его теперь? Его родители, сестры и братья ушли к предкам, оставив его одного в этом страшном мире. Где-то, конечно, осталась его близкая родня, но о ней он ничего особо и не знал. Все разошлись по стаям волчьего прайда, да и мама лишь изредка вспоминала их. Абсолютно ничего не тянуло Лума назад, но и бегство его не имело смысла. Куда идти и зачем, он не знал. Волчонок шел, куда глядели его глаза, веруя, что ноги сами приведут его в убежище. Место, где скроется он от войн. А потом Лума встретил Домину, королеву-мать ледникового плато. От сына ее сейчас исходили все беды, так говорили ему соплеменники, а он верил им. Сейчас же зерно сомнения зародилось в голове Лума, ибо понял он, что волки слепо слушали своих вождей, ни капли не задумываясь о том, куда ведут они их. Может, в пропасть, а может и на гору. В волчьем прайде не принято обсуждать решения лидеров. Во-первых, это опасно. Во-вторых, это опасно. Не к месту высказанные мысли, осуждающие роль вождей стай или самого великого Хауды, могли дойти до ушей правителя. Хотя доносы среди волков были не в почете, вожди слушали их с огромным вниманием, ибо любое отклонение от волчьего закона, чем считалось отсутствие веры в своих лидеров и публичное осуждение, каралось смертью. Хауда, хоть и осуждал медвежьих правителей, окрыленный своей властью над верноподданными, был ничуть не лучше. Он лишь прикрывался великой идеей свободы рода волчьего от медведей. Его же власть росла и становилась непоколебимой. Лума не мог простить ему смерть матери и брата. Он виновник бед его семьи. Кровь их лежит на его лапах. Жили они в мире и спокойствии, но великий вождь решил нарушить его. Зачем? Разве может он быть великим после того, как отправил на верную смерть неокрепших волков? Если бы Лума начал излагать подобные мысли возле большого камня, то, скорее всего, не успел бы даже закончить свой монолог, ибо фанатично верящие Хауди перегрызли бы ему горло, несмотря на то, что братья они все по крови. При встрече с Доминой волчонок узнал о неведомых ему землях, что называются долиной великих мамонтов. Лума никогда не видел жителей этих земель, поэтому рассказом медведицы был невероятно впечатлен. Они казались ему уж очень таинственными и величавыми. Лума любил тайны, а уж разгадывать их еще больше. Теплый ветер подгонял в спину путника. Лума шел вдоль реки, именуемой горностайкой, что весело журчало в тон неведомым ему птицам, надоедливо шепчущим вокруг. Деревья и кустарник здесь росли чаще, чем в землях волков. да и живность словно не ведала о существовании крупных хищников. Голодные времена его закончились, мелкие животные и птицы сами лезли в пасть волчонка. Лума ощутил самый настоящий восторг от нового для него мира. Дойдя до развилки реки, он столкнулся с проблемой. Река была слишком широка, чтобы ее перепрыгнуть, а плавать, как рыба, он не умел. Реки он видел только в ледяных разломах, куда сходились все волки на водопой. Что же делать? Ему однозначно надо было перебраться на ту сторону. Путь в долину мамонтов лежал именно там. Лума решил пойти вдоль берега в надежде найти упавшее дерево, которое бы послужило ему мостом через бурлящую реку. Но спустя пару дней пути он так и не нашел ничего. Решив отдохнуть, волчонок прилег на берегу и стал рассматривать окрестности. Жизнь кипела в этих краях. Спустя некоторое время он увидел, как мимо него на бревне плывут два бобра. Лума не мог поверить своим глазам, ведь дедушка Радо рассказывал на своих уроках, какие они мастера строительства сооружений, перекрывающих реки. «Эй!» — крикнул он им. — Вы бобры? — Да, — хором ответили они. — Говорят, бобры строят огромные подводные стены от одного берега до другого. — Кто же говорит? — спросил один из бобров. — Дедушка Радо. — Ты знаешь, кто такой дедушка Радо? — спросил тот своего напарника. — Не знаю. И я не знаю. — Греби давай. «Зачем нам с волком якшаться? Сожрет еще! Греби, я сказал, греби!» «Верно, мой друг! Ну его! Ты посмотри, какие у него зубища!» Луман наблюдал, как бобры решают что-то, но беседа их затянулась, а быстрое течение горностайки уносило их прочь. Волчонок не сильно расстроился. Они подарили ему надежду, что где-то внизу, по течению, есть переправа, благодаря которой он и окажется на той стороне. А там, за горами, и будет долина великих мамонтов. Если верить королеве Домине. — Эй, серый! — раздалось откуда-то. Лума не понял, откуда с ним разговаривают, поэтому резво крутил своей головой, чтобы лицезреть своего собеседника. — Дурень, наверху! На огромные ветки ели лежал горностай и, похоже, давно наблюдал за ним. Окрас его не походил на тех, что тренировали его в кадетской школе хранителей Большого Камня. Те горностаи были белые, а этот — со светло-коричневой шерстью на спине. Неужто и правду говорят, что они меняют цвет? — Чего тебе? — зарычал волчонок. — Я за тобой уже несколько дней наблюдаю. Пришел тут в наши края, жрешь кого хочешь, шумишь. Негоже совсем. Тебе-то какое дело? Закон природы таков. Кто сильнее, тот и прав. Настоящий волчара, — засмеялся горностай. Глупый и верующий в великую идею естественного отбора. Да ты сам-то тоже жрешь тех, кто послабее. Поди всех мышей тут перебил в округе. Не сам, а сама. Девочка я. Имей уважение, бестактный волк. Да разберешь вас, горностаев, кто есть кто. Словно одинаковыми вас специально рожают. Все на одну треугольную морду. Вы для меня тоже на одну морду, обиделась горностайка. Серую и зубастую. Но иногда черную или белую, но тоже зубастую. Чего пристала? Иди своим путем, покуда не сожрал тебя. Так не достанешь, дурень. А вот и достану. А вот и не достанешь. А вот и достану. А вот и не достанешь. И так продолжалось еще очень долго, пока обоим собеседникам это изрядно не надоело. — Тебя звать-то как, дурень? — Лума. — И я не дурень, — обиделся волчонок. — А чего ты, Лума, со своими вместе не воюешь? Они вон какую заварушку организовали. Все ледниковое плато теперь бурлит. Отвоевался я уже. Хватит. Что-то маловат ты еще для героя сражений, что не один десяток пережил. Ты беглец, что ли? Про бойню в землях песцов слышала? — обиделся Лума. — Ага. Там-то я и еле выжил. В норы нас загнали. Снова Лума начал рассказывать свою печальную историю. Если бы не мама моя, то загрызли бы клятые песцы. Ценой моей жизни стала ее жизнь и брата. А я сбежал, когда все закончилось. Я не хочу больше биться, а умирать и подавно. А когда охотишься ты на живность, не боишься, что жертва твоя окажется сильнее? Не битва ли это? Это другое. Ничего, это не другое, не придумывай. Сколько ты уже перебил, чтобы голод утолить? Это надо для выживания, а у меня вся жизнь впереди. Да, да, все вы, волки, такого мнения, но я не осуждаю, такова воля природы. Хоть на том спасибо. Ты чего убежал-то? Народец-то твой верит в то, что после смерти в бою обретает счастье на пиру в землях предков. Почему я должен умереть за то, что решил кто-то другой? Причем этот кто-то другой говорил нам о свободе. Что это за свобода такая, если ты уже волчонком гниешь где-то в песцовых землях? А есть ли пир у предков? Оттуда же никто не возвращался. Может, придумал их кто? Почему волки должны слушать и верить во все, что говорят им, их правители? Ба! Это ты не про Хауду часом? Отстань! Сородичам своим мыслишки-то не рассказывай, а то они тебя того. Горностайка изобразила свернутую шею и высунула язык. Убьют? Какой ты догадливый! Откуда ты столько знаешь о волках? Работа у меня такая, все знать и узнавать. Про план нападения на вас я выведала с братом и сестрой, но не ведала я, что Хауда бросит волчат в битву. — А ты знала о битве? — изумился Лума. — Знала. — Ты тогда тоже во всем виновата. — Ну не начинай. Работа есть работа. Ничего личного, прости. — Прощу, если расскажешь, где здесь бобровая подводная стена. Мне на тот берег надо. — А что, волки плавать разучились? — рассмеялась горностайка. — А волки умеют плавать? — выпучил глаза Лума. — Ты что, совсем дурной, серый? — Конечно, умеют. Тебя что, мать не учила? Лума резко погрустнел и опустил глаза, вспомнив о погибшей матери. «Прости, малыш, я не хотела, но ты должен принять эту правду и жить дальше. Так бывает, что кто-то кого-то теряет. Жестокий мир, жестокие нравы. Помощи редко от кого ты здесь дождешься, но помогу я тебе, и ты сможешь переплыть реку». «Правда? Правда?» «Ты чего дразнишься?» «Ой, смешно и не могу». «Говорила, что поможешь, так помогай. В воду прыгай и все. Природные инстинкты не дадут тебе утонуть, дурень». «А не обманываешь ли ты меня, клятая? Может, решила ты от волка лес свой избавить?» «Мальчик мой, не волка, а несмышленого юнца. Я с вашими верховными дела важные имела. Хотела бы, весь ваш род подставила бы под смерть. Только зачем мне это? Плыви уж давай, дурень, не ерепенься. Перестань называть меня дурнем. Заслужишь — перестану. Река — твое испытание. Ты кто вообще такая, чтобы я еще пред тобой выслуживался? Оккула я. Этого достаточно? И что с того? Не будешь слушать мудрейших, так и пойдешь до южных морей в обход реки, да так и не обойдешь. А мало ли, кого ты там в предгорьях встретишь? Какой-нибудь снежный барс тебе шею свернет, и все, приплыли. Что еще за снежный барс? Хозяин гор. Встретишь его и умрешь. Откуда ты все это знаешь? Я выросла в этих краях. Не понял еще, дурень, почему речка Горностайкой называется. Каждое деревце тут, каждый кустик знаком мне. Да. А ты знаешь дорогу в долину? В которую из них? Где мамонты живут? Знаю. Но боюсь, мой мальчик, они тебе не по зубам. Да я не буду есть их. И не получится, расхохоталась Горностайка. Покажешь дорогу туда? А зачем тебе в долину? Да я пока еще не знаю. Меня там не найдут сородичи никогда. А, боишься кары за предательство? Если честно, то да. Вот переплывешь, если, то покажу. А если нет, Оккула развела свои лапы в стороны. Ты что, издеваешься? Или ты прыгаешь сейчас, или я ухожу. Блуждай тут потом по лесу один. Лума подошел к краю берега. Течение было не очень сильным, но и слабым назвать его точно нельзя. Рыба то и дело выпрыгивала из пенящейся и бурлящей воды, ловя отблески светила, играющие на ее чешуе. До того берега было не очень далеко, с десяток волчьих прыжков, а прыгать по воде ни один волк не умел. А жаль. — Ну? — настаивала Оккула. — А, была не была! — крикнул Лума и сиганул в пучину речную. Брызги разлетелись во все стороны, распугав мирно плавающую рыбу. Волчонок ушел под воду. Дышать нечем было совсем. Вдохнуть воды боялся он, а воздух внутри заканчивался. Самый настоящий страх пронзил все тело Лума от носа до кончика хвоста, ибо шел он ко дну. Горностайка обманула его, так просто обманула доверчивого волчонка. Мерзкая лживая тварь. Светило играло на поверхности воды своими лучами, но красота эта не очаровывала волчонка, ибо смотрел он на нее снизу, сквозь толщи речные. Время будто замедлилось, думал он лишь о воздухе, морозном воздухе земель волков, что резал нос, но казался сейчас таким родным и необходимым. Зачем он сбежал? Чтобы погибнуть в реке вдали от дома своего? Но уж нет. Не для этого он проделал столь долгий путь. Мысли о жизни и смерти придали сил Лума, и он начал отчаянно грести своими еще не окрепшими лапами вверх. Волчонок не знал, что делать, и просто доверился инстинктам, как говорила Горностайка. Через несколько грибков он оказался на поверхности и вздохнул. Какой же это был вкусный воздух! Лума не мог надышаться. Жадно вдыхая носом, он продолжал отчаянно грести лапами изо всех сил. Противоположный берег был уже близко. Вот же он, еще чуть-чуть. Так Лума научился плавать. «Но я же говорила!» — хохотала Оккула. — Природа берет свое. Всегда. Горностайка мастерски скакала с ветки на ветку, а потом с нависающей над речкой сосны прыгнула прямо на Лума, вцепившись в его шею острыми коготочками. — Ой, хвост намочила! — захохотала Оккула. — Ты что, потонем? — завопил волчонок, испугавшийся попавшей в его раскрытую пасть воды. «Не потонем! Греби давай!» И не потонули. Лума доплыл до берега. Правда, унесло их довольно-таки далеко по течению. Он выбрался из воды и начал отряхиваться. Брызги полетели во все стороны. Оккула, спрыгнувшая с волчонка, решила ретироваться. «Ну и вонючий же ты!» — смеялась она. «Мокрый волчара, даже такой мелкий! Фу! Фу!» «Сейчас кто-то договорится», — огрызнулся Лума. «Батюшки, да тут зубки у волчонка прорезались!» «Я тебе все сказал!» «Ну что, пошли в долину?» — решила сменить тон Оккула. «Дай только отдохнуть! Что-то вымотался я!» Лума вместе с новой подругой приютился в тени густой сосны, чтобы набраться сил и двинуться в путь. В долгий путь до долины великих мамонтов. Отдохнув, Лума с Оккулой отправились в сторону мамонтовых гор. Видно было их еще с реки, но глаз-то видит, а лапам долгий путь. Оккула иногда бежала рядом с волчонком, чаще сидела у него на спине, держась за загривок. Справа, где-то вдалеке, в небо упирались две огромные горы со снежными шапками на вершинах, величественные ворота в земли динозавров. Но волку там делать нечего, ибо олени в друзьях с хозяевами тех мест. И наслышаны они о том, что его прайд истребил их северных сородичей рогатых. Лума не было дела до старых войн, да и до нынешних тоже. Он просто шел туда, где жизнь спокойная встретит его и наполнится счастливыми деньками. Ближе к горам стали появляться лиственные деревья, изящные березы, могучие дубы, плакучие ивы, клены, ясени и прочие. Лума не запомнил всех названий, о них ему рассказывала спутница. Шапки их были густые, а ветви сплетены, так что смотри, не смотри, не разглядишь, кто там наверху сидит, чем, собственно, и пользовались горностаи, часто наблюдавшие за путниками. — Оккула, ты что, завела себе волка? — послышался смешной говор откуда-то из крон деревьев. — Узнаю голос сестры. — Слезай давай, ты раскрыта. Плохой шпион, плохой шпион! — засмеялась в ответ Оккула. С дерева спустилась еще одна горностайка, точно такая же, как Оккула. Прямо один в один. У нее была светло-коричневая шерстка на спине и треугольной голове, белая на пузе и черный распушенный кончик хвоста. Они начали обниматься, затем бороться и кубарем покатились в сторону дерева. — Хм, я вам не мешаю? — серьезно спросил Лума. — Сестра, а волк-то у тебя говорящий. — Ага, прибился. Веду его в долину великих мамонтов. — А зачем? — Да жалко стало. Скрывается он. — От медведей, что ли? — Да нет, от своих. — Пойдем уже, — буркнул Лума, прервав беседу сестер. — Звать-то тебя как, Серый? — Лума. — Очень приятно. А я Виджила. «Ты или с нами идешь, или давай прощаться», — бурчал себе под нос волчонок. «И правда, Виджила, пойдем с нами. Может, работенку какую у мамонтов найдем?» — оживилась Оккула. «Так есть у меня работенка. Я что, пришла-то? Братец наш, Секретив, весточку прислал. Есть у Хауды какое-то дело». «Ого, снова?» «Ага. Мы ж решили больше на них не работать». — Дело, говорят, важное. Все горностаи нужны. — Что это за дело такое, где все горностаи нужны? — Я не знаю, но раз Секретив зовет, то дело стоящее. Говорят, не только горностаи взывают волки, но и многих других животных. — Ага, скажи еще, и медоедов позовут. — Да кто же с ними связываться будет? — расхохоталась Виджила. — Они же бешеные и неуправляемые. — А волки нет? — Ну, не знаю, не знаю. Лучше не встречать медоеда на своем пути. — Как и волка, если не друг ты ему. — Ну, идешь ты. Мне долго тебя уговаривать, — возмутился Лума. — Сестра, я обещала его проводить, — указав лапой на Лума, горделиво сказала Оккула. — А слово свое нарушать не по-горностайски. — Согласна. Без тебя тогда справимся. Не бойся. Так и не боязно было. Вот как с волчьей подати разбогатеем, жалеть будешь. Это вряд ли. Как знаешь, сестра, ты волкам только не говори, что Лума видела, а то искать еще ненароком начнут. Нужен им твой Лума. Там таких лум сотни, белые, серые, черные, какие хочешь, и лумы, и бумы, и кумы. Но все равно смотри, не ляпни. Сестра, я нема, как рыба. Ага, пока тебе этой рыбой или чем повкуснее не заплатили. Да не скажу, ты же меня знаешь. Потому и прошу, что знаю. Вот змеюка ядовитая. Горностайки расхохотались, затем обнялись. Виджила помахала лапой волчонку, и каждый отправился в свою сторону. Виджила в земли волков, а Лума и Окула к Мамонтовым горам. А горностаи все такие разговорчивые. Только дома. А почему? Видишь ли, пока шпионством занимаешься, лучше держать язык за зубами. А то это может плохо закончиться. А дома мы в безопасности. Здесь и потрепаться можно, — улыбнулась Оккула. Целые дни путники проводили в пути. Темнело. Переночевав, снова шли по предгорьям, большую часть которых занимали цветущие луга. Трава на них была такой высокой, что Оккуле иногда приходилось залезать на попадавшиеся деревья, чтобы проверить, не сбились ли они с пути. Пару раз они уходили в сторону, и приходилось возвращаться на маршрут. Вход в долину Великих Мамонтов был лишь один. Между двумя горами был разлом, а в разломе том — лес с могучими деревьями. Путник, не знавший верной дороги, мог заплутать в тропах его. Множество жизней забрал этот лес. Остаться в нем можно было навсегда, не выбравшись или встретив неприветливых хозяев, что ненавидели нарушающих их покой странников. Лума со спутницей вступили на тропу, что вела к долине. «Окула, а почему мамонты великие? А тебе никто не говорил, что ты слишком любопытный?» — засмеялась горностайка. «Все говорят», — вздохнул волчонок. «А потому, что так и есть». «Но так почему?» «Говорят, раньше мамонты были мелкие. Шерстистыми их, что ли, звали? Или волосистыми? Я точно и не знаю. Но не совсем мелкие. Они здоровые были. Примерно с медведя». «А великие тогда какие?» «Михайлуса встречал когда-нибудь?» «Ага. Злой он какой-то». Это да, но не суть. Вот если Михайлуса на все четыре лапы поставить, то великие мамонты будут чуть ниже. Понял? Что-то я запутался. Это ты еще динозавров не видел, расхохоталась Оккула. Они вообще все разные. У кого шея длинная и хвост, у кого только хвост. Одни на четырех лапах ходят, другие на двух. У некоторых здоровенный рог над носом есть, а у других молот из кости и панцирь. «Ого!» — удивился Лума. «Вот тебе и уго!» «Дедушка Радо рассказывал мне только про креолов». «Что за дедушка, о котором ты все время вспоминаешь?» «Учитель!» «Хороший, видать, учитель, раз про креолов рассказывал. Нет их уже, да и славно». Твои сородичи вон какую бурю подняли. Еще этих древних хищных тварей нам здесь не хватало. А почему никто толком не знает, куда они делись? Давно это было, очень давно. Но скажу тебе точно, никто по ним слез не льет. А они совсем опасные и опасные были? Сказания, что передают из поколения в поколение, утверждают, что да. Всех они пожрали в древности, пока с бурами не связались. Эти лежебоки ничего делать не будут, пока их не трогают. Но если тронешь, смерть обретешь. Вот креолы и тронули. Это Михайлус и его родня их истребили. Вот уж не верю. Видел я его. Он отказался приютить меня. Михайлуса вообще ничего не интересует, кроме надоедливых мух. Лума, ты что? Михайлус — великий воин. Просто он уже много-премного времени живет в стороне от всего, что происходит вокруг. Да и кто осмелится бросить вызов ему? Долго нам еще идти по этому лесу? Терпи, — приказала ему сидящая верхом Оккула. Что ты мне зубы заговариваешь? Мы что, заблудились? Как ты мог подумать такое вообще, дурень? Да заблудились же! Ничего мы не заблудились! Ну и куда дальше идти? Путников окутал густой и непроходимый разломный лес. Оккула действительно сбилась с пути и уже давно, но Лума она об этом говорить не хотела, ибо не желала слушать еще тысячу вопросов на эту тему. Ей надо было подумать. — Все, привал, надо отдохнуть. — Оккула, ты всю дорогу на шее моей сидела. Как ты могла устать? — Вот взяла и устала. Надо перевести дух. — Оккула. «Оккула, смотри, какой милый малыш!» Резко переключился Лума. Горностайка повернула голову, чтобы посмотреть, чему так удивился ее спутник. «Это что, детеныш горностая?» Лума внимательно разглядывал выползшего из кустов неведомого зверя. Пред ним копошился в земле маленький барсук, весь черный как ночь, а на спине его вдоль всего тела расстилалась белая широкая полоса. Это был не детеныш горностая, как предположил волчонок, а самый настоящий медоед. Оккула знала об этом и знала о том, что случится, когда волнующаяся за своего детеныша мать, которая в своей обычной-то жизни бесстрашна и свирепа, как будто лишили их природы и чувства безопасности за себя, бросится защищать свое потомство. У путников могли появиться самые настоящие проблемы. «Лума, отойди от него! Быстро! Это детеныш медоеда!» «Красивый какой! А что за зверь такой, этот медоед? Лума, уходим! Позже расскажу!» «Но почему?» «Расскажи! Расскажи!» В этот момент из леса выскочила самка медоеда и отважно бросилась на улыбающегося Лума. Он не желал зла ее детенышу, но ей было плевать. Кубарем катались они с Лума. Волчонок кусал разъяренную мать, но зубам его кожа медоеда не поддавалась. В ответ она царапала ему бока острыми когтями. В бой вступила Оккула. Спустя несколько прыжков она оказалась в эпицентре сражения. Самая тонкая кожа у медоеда была на животе. Именно туда направила свои острые зубки горностайка. Самка взвыла от боли и отскочила. — Чего ты, дурная? Не хотим мы драться с тобой! — кричал Лума обезумевшей матери. Но ответа не последовало. Она снова ринулась в бой. Путники покусились на ее дитя, а значило это, что смертными врагами были они. Волчонок разозлился и решил наказать своего врага за нападение, но не знал, что у бесстрашного барсука настолько дурной нрав, что никто в этих лесах не решался связываться с ним. Очередной виток битвы остался за самкой, которая яростно прыгала с места на место и пыталась укусить своими зубами путников, при этом размахивая длинными когтями и издавая страшный рев. «Лума, у нее на животе тонкая кожа!» — крикнула Оккула. «Остальное не прокусишь!» Волчонок лишь молча кивнул. «Некогда вести беседы, когда на тебя нападает вышедший из ума зверь. Не сказать, чтобы самка была большой, может, как два горностая, но резвая оказалась, Лума еле поспевал отражать ее атаки. Оккула выждала момент и прыгнула ей прямо на спину, вцепилась в нее всеми лапами, а Лума в это мгновение прижал их к земле и цапнул за пузо врага. Кровь проступила на черной шкуре медоеда, но визга никто не услышал. Вдруг в нос волчонку ударил настолько мерзкий и противный запах, что сознание начало мутнеть. Лума с соратницей отскочили от поверженного зверя, но тот ринулся в атаку вновь. У медоедов не принято было сдаваться в бою. «Бежим! Бежим!» — крикнула Оккула. «Старайся не дышать!» «Но как не дышать, когда за тобой гонится разъяренный медоед?» Самка испускала защитные зловония, едкие. К счастью, раненная, она не стала долго преследовать их и вернулась к своему детенышу. Лума и Оккола без оглядки мчались оттуда. Сами того не подозревая, они выбежали к краю разломного леса. И Лума просто обомлел. Луга долины просто переливались разноцветием. У волчонка зарябило в глазах после темного леса. Да и вырос он на леднике, где не встретить такой цветовой гаммы. В волчьих землях преобладали мрачные тона, да и жизнь там была не слишком радостной. А на пленяющих взгляд лугах неспешно расхаживали они, великие мамонты. Лума потерял дар речи и замер. Он вспомнил рассказ Домины про этих животных, но рассказ — это рассказ. Своими глазами увидеть их — это нечто другое. — Эй, рот-то чего открыл, дурень? — Я... — Пошли уже, Якола! Навстречу нежданным гостям выдвинулся заприметивший их мамонт. «Как же занесло в такую даль путников?» — неспешно спросил он. У Лума сложилось впечатление, что великие мамонты никуда не спешили, вообще. Передвигались они не спеша, а говорили и того медленнее, будто вспоминая знакомые слова. «Встречи желаем мы с Элефантусом!» — ответила ему Оккула. «А зачем?» «Поговорить». «О чем?» «О нем», — около лапы показала на Лума. «О волке?» «Да, о волке». «А зачем говорить о волке?» Эта беседа была настолько долгой, что Лума забавы ради начал считать, через какое время после вопроса Оккулы мамонт начнет издавать звуки. Самый быстрый ответ прозвучал, когда он досчитал до 14. «Так где Элефантус?» «Ушел». «Куда ушел?» — начала передразнивать его Оккула. Лума еле сдерживался, чтобы не рассмеяться во весь свой волчий голос. «Туда!» Мамонт показал своим хоботом в направлении долины. «А если точнее?» «Сложный вопрос. Поищите его там!» Он снова указал хоботом вглубь долины. «Спасибо и вам за столь приятную беседу!» Концовку фразы мамонта путники уже дослушивали спиной, ибо сил ждать, пока он разродится, не было. «А почему они такие медленные, Оккула?» «Ну вот такие!» Спародировала мамонта горностайка, и они засмеялись. Путники отправились вглубь долины искать вождя мамонтов Элефантуса. Без ведома его оставаться здесь было нельзя. Таков закон прайда мамонтов. Лума не мог привыкнуть к открывающимся пред глазами видам и постоянно вертел головой, из-за чего Оккула, сидящая у него на спине, съезжала. «Ты можешь не вертеться?» «Но здесь же так красиво!» — восхищался волчонок. Эх, дитя льдов, ты оттуда никогда и не выбирался? Нет, а жаль. Вот сколько прекрасного в мире, а мы там воюем за кусок ледяных пустошей и право охоты на оленей и толсторогов. Зачем? Не пойму. У каждого свои причуды, Лума. А почему волки не живут здесь? Смотри, живности сколько. Так потому и не живут. Кто же их сюда пустит? А они спрашивать будут, что ли? Так с мамонтами не совладать им. Да прям. Вот тебе и прям, дурень. Не называй меня дурнем. Сколько раз тебе говорить? Так не задавай глупых вопросов. А долго нам идти? Снова переключился Лума. Как же ветер гуляет в твоей голове? Удивлению моему предела нет. Кто же его знает, сколько нам идти? До того края долины дней 5 пути. А где этот элефантус, непонятно. А что на том краю долины? Южные моря. Ого, никогда не слыхал. А что, там тоже подводное королевство? Нет там ничего. Почему? Потому что это воды Мегалодона. Кого? Мегалодона. Имя у него такое, будто это чудище какое-то. А это и есть чудище. Морское. Большое? Удивился волчонок. Большое. А насколько большое? Косаток видел? Нет. А белух? Нет. А кого ты, кроме живности волчьих земель, видел? Ну, мамонтов видел, Михайлуса. Вот если Михайлус встанет на задние лапы, а ему на плечи встанут еще два Михайлуса, и если представить, что это рыба с кучей острейших зубов, то примерно такой. Ого! Вот тебе и уго! А тяжелый он, как штук 20 Михайлусов. «И вправду здоровый!» — снова открыл рот Лума. «А челюсть у него такая большая, что медведя может проглотить разом!» «Разом? Чего ты заливаешь?» «А вот разом!» «Врушка! Поговори мне еще, дурень! Нам, кстати, сегодня несказанно повезло. Вон он, элефантус!» «Путникам и правда повезло!» Предводитель мамонтов был не слишком далеко. Оккола привела хищника, который должен питаться мясом, а это явно бы пришлось не по душе вождю великих мамонтов, потому без разрешения его нельзя оставаться, ибо гнев хозяев долины суров. Ничто не происходит в долине без ведома элефантуса, а уж тем более проживание волчонка, который скоро станет настоящим матерым волком. «Здравствуй, элефантус!» «Глаза мои не обманывают меня!» Неспешно произнес предводитель мамонтов, но был явно расторопней предыдущего собеседника. «Сколько лет, а сколько зим, Оккула!» «Элефантус, все шутишь?» Закатилась Оккула. «Не бывает у вас тут зим!» «Что верно, то верно. Каким ветром принесло тебя? И почему ты верхом на волке? Это какие-то новые обычаи горностаев?» «Про обреченных детей Хауды слышал?» «Нет, веговисы что-то давно не залетали. Ветер, наверное, в горах переменчив», — вздохнул мамонт. «Ты что, вообще не знаешь, что сейчас творится на ледниках?» «А должен? Мы, мамонты, вне ваших буйных земель, в долине спокойствие и тишина». «Война там, элефантус, самая настоящая война!» «Да? Кто и что не поделил на этот раз?» «Да тут в двух словах и не расскажешь». «А ты куда-то спешишь?» Оккула в подробностях рассказала элефантусу о смерти Денсимы, восхождении на трон его старшего бестолкового сына Тардуса, восстании волков и битвах в землях песцов и оленьем редколесье, а также о горестной судьбе Лума. — Неспокойно сейчас за пределами долины, — подытожил Элефантус. — Не то слово! — Бедное дитя! — обратил мамонт внимание на уснувшего от утомительного монолога горностайки волчонка. — Приюти его на своих землях! — Он же хищник! О чем просишь ты меня, Оккула? — Элефантус, ты испугался маленького волчонка? — Из маленького волчонка вырастет взрослый волк, свирепый и голодный. — Ну, поест он мелких возле речки. Не убудет с тебя, такова природа. Если выгонишь ты его, погибнет он. Обречешь на смерть одних ради жизни других? Но ты уж загнул. Такова правда жизни. Правда жизни, что хищники покрупнее питаются теми, что поменьше. По-волчьи, говоришь, Оккула. Уж не слишком ли много ты с ними бесед водишь? Придумаешь тоже, друг мой. Горностаи тоже не травой муравой питаются. И ничего, вопросов ни у кого нет. Кому какое дело до грызунов, что в пасть вашу попадают? Ну вот, а строишь из себя праведного. Хочешь, я останусь, пригляжу за ним? Великий вождь мамонтов задумался, размышляя, а затем вынес свой вердикт. Пусть отправляется к южным морям. Там почти нет мамонтов. Да и волки его там точно никогда не найдут. Спасибо, Элефантус. Но ты пойдешь с ним. Как скажешь. И дальше третьей горы пути вам нет. Пусть живет на побережье. Но если подопечный твой насолит роду мамонтов или бучу какую поднимет, то суд свершится над ним и покарает за деяния. Договорились, друг мой, ты просто душка. Ну скажешь тоже, громогласно захохотал Элефантус. Спящий волчонок аж подпрыгнул и зарычал. Но, увидев смеющегося мамонта, понял, что в безопасности, и успокоился. — Пойдем, Лума! — Куда? — Элефантус разрешил тебе жить в долине. — А зачем идти куда-то? Вот же она, долина, вокруг, у южных морей, от побережья до третьей горы. — Что еще за третья гора? — От моря, дурень! Одна гора, две горы, три горы. Понял? Я уже проснулся и все понял. Чего ты начинаешь? Оккула запрыгнула ему на спину и скомандовала. В путь! Так туда же 5 дней идти. Ты сама говорила. Пойдем, не ной! Чем дальше путники уходили к южным морям, тем живописнее открывались виды, что восхищали волчонка из северных земель. Однако не восхищали его появившиеся в теплых краях мошки и слепни, что кусали его нещадно, да припекавшая жара. Лума пришлось еще раз переплыть разветвившуюся реку, но в этот раз встреча с водой показалась ему даже немножко приятной, да и теплее она уже была. На 5-й день взору их открылась водная гладь южных морей, неспокойная и бушующая, сливающаяся с горизонтом. Лума никогда не видел моря, но про северные слышал множество рассказов от матери и дедушки Радо. Здесь почему-то не было льдин. «Оккула, а где льдины? На море же должны быть льдины!» «Растаяли, дурень! Что ты заладила, дурень, дурень? Обижусь и уйду от тебя!» «Куда?» — захохотала Оккула. «Куда ты уйдешь? Мы на краю мира!» «Куда-нибудь уйду, — буркнул волчонок. — А вот и третья гора, про которую ты спрашивал. За нее тебе нельзя заходить. — А как они узнают, что я зашел за нее? — Пташки напоют Элефантусу. Ты не думаешь, что он такой спокойный? Страшны в гневе мамонты. — А почему гора развалилась? С другой стороны горы огромная каменная глыба будто съехала вниз, поломав кучу деревьев и засыпав зеленые луга горной породой. — Я не знаю. Так не должно быть. Это уже интересно. Горы открыли новый проход в долину. Хорошо, что далеко от наших земель. Не скоро кто-то прознает о нем, но узнают обязательно. В лесах за горами живет разная живность, а сюда летают болтливые веговисы. Надо сообщить Элефантусу. — А если на нас нападут волки через этот проход? — заволновался Лума. — Не нападут. Они никогда так далеко не забирались. Готова поклясться мехом своим, что ты первый волк, что шагает по этим землям. — Правда? — Правда, правда. Оккола нашептала маленькой голубой пташке, чтобы та передала Элефантусу про новый проход, что открылся в горах. Но шли дни, а мамонты так и не появились, видимо, посчитав сие не столь важным. Лума же наслаждался жизнью на побережье. Часто плескался в теплой морской водичке, чтобы охладить свое тело в невыносимую жару. Правда, заметив однажды вдалеке огромный плавник мегалодона, решил больше не плавать в море, хоть это занятие уже пришлось ему по душе. Оккола ловила рыбу, а Лума — мелких животных и птиц. Так жили они довольно долго, в мире и спокойствии. Из юного волчонка Лума превратился в настоящего волка, холеного и сытого. Шерсть его, правда, обгорела от лучей светила, и стал он скорее грязно-белым, нежели серым. Периодически к ним захаживал любопытный молодой мамонт по имени Магнум. Волк для племени его был диковинкой. До появления Лума в долине Магнум не видывал волков никогда. Сначала он приходил просто понаблюдать, как резвится волчонок на побережье. Затем начал вести осторожные беседы с чужеземцем. Он, как и все мамонты, говорил неспешно и растянуто. Дни меняли ночи. Магнум приходил все чаще и чаще. В итоге с Лума и Окулой они стали самыми настоящими друзьями. Лума нравилась спокойная жизнь. Так бы и прожил он ее, но однажды со стороны третьей горы послышался громогласный рев. Рев, который он никогда не слышал. Рев, наводящий ужас. Тихая жизнь Лума на берегах южных морей подошла к концу. Кто-то ужасный пробрался через обвал, но кто — это предстояло выяснить.